провожаю отряд, не в один, а базу шлюх. Мы пришли, и я видел, как ты прятал шлюх. Сумки полны, я иду с войны. Фараон не тот, да как вы, сука, заебали ныть. Всегда курю блант, what the fuck, да пошел ты нах. Молодой мобильник, я звоню, если нужен план. Шлюх много, нужен склад, ебнем их, нам нужен план. Как дизайнер, рок-звезда, айсинек, нехуйный стан. Подлетает твоя суки, и она готова, бро. Сколько было ситуаций, каждый раз пускал ей в рот. Но я больше не вернусь, ты можешь быть спокоен, бро. Если речь не о деньгах, то можешь идти нахуй, бро. У меня много дел, очень-очень-очень много дел. У меня много дел, очень-очень-очень много дел. У меня много дел, очень-очень-очень много дел. Не трать мое время, у меня очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, но пока не протрезвел. Телефон не замолкает, просыпаюсь в куче дел. На столе какой-то мел, каждый день как беспредел. Я шифтуюсь и стартую, ведь сегодня много дел. Моя работа, не твоя забота. Сколько поднял? Сколько? Да ты не видел столько. Сколько мне нужно? Сколько? Пока сам не знаю. Но я уверен, что вопрос этот не иссякаем. У меня много дел, очень-очень-очень много дел. У меня много дел, очень-очень-очень много дел. У меня много дел, очень-очень-очень много дел. Не трать мое время, у меня очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. У меня есть много дел, очень много дел. Очень-очень-очень много дел.